Одно дело компанейская поездка в горы, другое — многомесячный труд в тесной келье. Труд, насколько мне известно, не освещенный бухгалтерскими сметами, труд на энтузиазме. И вы хотите убедить меня, он спаян досужим увлечением? Нет, Георгий Петрович, не поверю. Должны быть зажигательные замыслы, высокие идеи. Ах, они не относятся к физике? Ну, так тем мне любопытней. И не понимаю вашей девичьей стеснительности. Сколько серьезных физиков ушло в биологию. И в геологию подались, и даже в психологию. Вас-то куда бросило, Георгий Петрович? Готов хранить тайны исповеди, если прикажете. В террористический заговор. Наш директор был не из тех, кого легко можно было огорошить. На мою серьезную мину он ответил тонкой улыбочкой. Против кого же? Учтите, я не люблю экстремистов. Против Христа. Совсем интересно, и что же получилось, или пока только готовитесь? Получилось. Каким образом? Сгораю от любопытства. Забрались в первый век и прикончили там еще до того, как Христос стал Христом. Но поделитесь, как вам удалось попасть в первый век, и, простите, зачем вам такие хлопоты? Удалось общепринятым теперь способом. Заложили в машину запрограммированную модель нужного нам отрезка истории. Модель истории, ужаснулся директор. Разумеется, схематически упрощенную. И он облегченно вздохнул. Уф, задали загадочку. Теперь, кажется, понимаю. История, но без Христа. Хотелось узнать, как поведет она себя без этой фигуры. И что же получилось? Я пожал плечами. То-то и оно, что ничего. Христос снова воскрес. Директор ничуть не удивился, удовлетворенно кивнул седой головой. А вы ждали конвульсии, потрясений... И если выдающаяся личность столь влиятельна, то нельзя ли этим воспользоваться, сделать героев истории инструментом доводки, направить жизнь в райские кущи? Правильно ли вас понял, Георгий Петрович? Разве можно было объяснить на коротке, чего я ждал? Мне и теперь-то это далеко не совсем ясно. Вы очень догадливы, Константин Николаевич. Что я еще мог ему ответить? Он помолчал, оценивающе разглядывая меня, наконец заговорил. «Увы, ваш результат подтверждает сермяжное правило. Знай, сверчок, свой шесток. К великому сожалению, Георгий Петрович, вы не ведущие, а ведомые. И зачем вы так далеко забрались аж в первый век? Пробрались бы поближе, в прошлый век, в самый его конец, в лабораторию Анри Беккерелли, что вам стоило выкрасть у него ту самую роковую пластинку, засвеченную урановой солью. От нее же все началось. И раскупорка ядра, и взрыв над Хиросимой, и нынешние термоядерные кошмары. Нет, вы знали, что такой дешевый криминалистический трюк ничего не даст. Не наткнись, Беккерель, на оказию, было бы то же самое, тот же уровень развитости ядерной физики, тот же запас бомб, мешающих нам спать. Эволюция, наверное, не устояла бы перед энтропией, если б не застраховала себя от случайности. Христа убили, Христос возродился. Очень-очень интересный результат. Многозначительный. Директор распрямился и сразу стал озабоченно деловит. Однако я вас пригласил не для того, чтобы уличать. Каждый волен тешить себя, чем хочет. А расчетец на вас имею. И заранее скажу, буду очень огорчен, если вы не пойдете мне навстречу. Я насторожился. Наконец-то увертюра окончена. Началась ария. Выдвинули мы в свое время Калмыкова и надеялись. Молодость не порок. А ведь слаб, мелко пашет. Вы не находите? Калмыков тоже физик-теоретик, но не успевший еще проявить себя, был выдвинут ученым-секретарем, должность ответственная и хлопотливая, где приходилось быть и дотошным канцеляристом. «Не нахожу, Константин Николаевич», — ответил я. «Возможно, Калмыков и не глубоко пашет».